Глава 16. Тройное нападение. Жанна по-прежнему была недоступна, и вконец расстроившийся Нестор поехал в Ярославль, презрев предупреждение Ланина, что покидать квартиру без разрешения нельзя. Он еще не до конца определился со своим решением вернуться к нормальной жизни нотариуса и думал лишь об одном – как сделать это с наименьшими потерями, как в психологическом плане, так и материальном. К тому же в душе до сих пор не было уверенности, что он стопроцентно прав. Жажда справедливости давно стала опорой его жизненной концепции, а от компромата на предателей во власти нельзя было отмахнуться, как от фейков в интернете. Да и Жанна, в общем-то, сомневалась, если и не в его искренности, то в возможности уйти на покой во времена войны чуть ли не половины планеты с Россией за ее богатство и дерзость по отношению к самому великому демократическому государству Земли. США действительно можно было считать великим государством, но лишь с единственным уточнением – это было величайшее в истории человечества криминализированное образование, опухоль мира, в генетической основе которой сплавились все негативы поведения предков-переселенцев Старого Света, негодяев, бандитов, насильников и убийц. Нестор соглашался с мнением Жанны, остро воспринимая гнусную сущность властителей Америки, впрочем, не отличавшихся от лживого поведения российских властных структур, с которыми нужно было бороться, но не любыми доступными методами. Обман друзей или соратников по сопротивлению не казался ему допустимым даже при наличии намерений противника уничтожить все то светлое в душах людей, что еще хранило коллективное бессознательное русского народа. Отец был дома и не один. Открыв дверь сыну, он удивился и обрадовался, хотя вид имел смущенный. Причину этого смущения Нестор увидел спустя несколько секунд. У старшего безоружного гостила женщина. Незнакомая, миловидная и тоже смущенная. «Это Катя», — представил ее Евлампий Калистратович, отводя глаза. «Работаем вместе». «Я, пожалуй, побегу», — заторопилась она, оценив взгляд Нестора. «Завтра поговорим, Евлампий Калистратович». «Хорошо», — не менее торопливо согласился хозяин. «Я подготовлю документы». Гостья быстро собралась и ушла, пожелав мужчинам хорошего вечера. «Сотрудница», — с пониманием сказал Нестор, проводив Катю взглядом. Отец неуверенно улыбнулся. «Но я живой человек». Нестор засмеялся, обнял его, поспешил в ванную. Старшему безоружному исполнилось всего лишь 60, и мужчина он был хоть куда. Гость умылся и, чувствуя себя посвежавшим, прошел в гостиную, где на стене висел работающий китайский Яйцюань с двухметровым экраном. «Что смотрели?» «Да так, ерунду всякую про новые запреты Минкульта. Ужинать будешь?» «Если только что-нибудь легкое плюс кофе». «Лёгкая — это каша». «Давай», — согласился Нестор. «Овсянку любишь?» «А то». Отец ушел на кухню, а Нестор пощелкал пультом, вернулся на канал «Культура». Шло заседание Общественного совета при министре культуры России, где действительно говорили о новых веяниях в демократизации культурных проектов в стране, по большей части запретительного характера. Обсуждались тот или иной информационный ресурс и меры по его реформированию в соответствии с общемировыми практиками. Под этим понимались выставки нетрадиционных видов искусств, типа живых трупов, свободная продажа книг для детей в контексте таких шедевров, как «Приключения соплей», «Привет, месячные» и «Гендерный выбор для пятилетних», а также непременное участие в российских фильмах актеров нетрадиционных ориентаций и другого цвета кожи. И впихивали этот невпихаемый в России контент не только эффективные менеджеры и продюсеры, но и деятели культуры, актеры и художники, ориентирующиеся на западные культурные ценности. Если в Европе и других странах мира эти ценности продавливались легко, стоило только за дело взяться британским или американским идеологам и СМИ, то в Россию западные веяния приходили с опозданием на 10 лет. Но все же приходили и в конце концов становились обязательными к выполнению. А сторонникам прекрасного нового мира было где порезвиться. К примеру, больше всего споров вызвало предложение одного из креативных депутатов Госдумы запретить к показу фильм «Москва слезам не верит», который, по мысли автора, являлся просто верхом оскорбления святого феминизма. «Что мы видим в фильме?» – вопрошал прощеватый молодой человек по фамилии Улицкий с прической «Голубь» и тату на висках. «Сильная женщина строит карьеру с нуля и вдруг начинает испытывать тоску по мужскому плечу, хотя его обладатель – жуткий гомофоб, считающий, что мужчина должен зарабатывать больше женщины. Это недопустимо». Парню ответили резко, но защитников у него было немало, что удивило Нестора, считавшего, что надо быть либо идиотом, либо провокатором, чтобы защищать такие инициативы. Попал под раздачу и фильм «Служебный роман», как гимн типичного харассмента. А фильм «Брат» — гимн политнекорректности. Вообще предложили уничтожить. Потом зашла речь об изъятии из оборота книг по примеру США, где из библиотек вычистили сочинения Марка Твена и О. Генри с его «Вождем краснокожих». В России под цензуру новой этики попали токсичные книги о самопожертвовании, национальной идентичности и патриотизме, такие как «Гайдаровский Тимур и его команда», «Как закалялась сталь Островского», исторические романы Иванова «Русь Великая» и «Русь Изначальная», романы про оккупанта Ермака, а также романы и повести Бондарева, Васильева, Томана и Быкова о Великой Отечественной войне. Кстати, предлагалось и эту войну переименовать в Великую Западноамериканскую Освободительную. Когда отец пригласил сына на кухню, Нестор смеялся. «Ты чего?» – удивился Евлампий Калистратович. «Придрались даже к 8 марта и подаркам к празднику женщинам, представляешь? Женщины везде приравнены к мужчинам, а тут намекается, понимаешь, что они какие-то особенные». Евлампий Калистратович улыбнулся. «Наши родители за культуру скоро и Орвала поместят в список запрещенной литературы за его 1984. Как тебе нравится новый министр культуры?» «Да никак», — сказал Нестор. «Я его лишь дважды по ТВ видел. Не говорит, а жует слова. Речь обтекаемая и ни о чем, один пафос. Ты лучше расскажи, как у тебя дела. Твой доброжелатель отозвал свой донос?» «Он-то отозвал и даже каяться приходил. Но следователь уже запустил машинерию, и судья прислал повестку в суд». «Ну и уроды», — только и произнес изумленный молодой человек. «Когда суд?» «Завтра». «Так я, значит, вовремя приехал». «Может быть, не надо тебе вмешиваться?» — неуверенно сказал Евлампий Калистратович. «Еще как надо. Не волнуйся, я не собираюсь с кем-то ругаться, а тем более бить морду. Все эти люди, точнее, не люди, сами прекратят неправедное расследование». «Почему ты так уверен?» «Потому что я умею читать чужие мысли», — шутливо проговорил Нестор, хотя говорил чистую правду. «И у меня читаешь?» — прищурился безоружный старший. Нестор приобнял отца. «Нет, конечно, ты ж мой родитель, хотя и ушел от мамы, за что я тебя когда-то сильно не взлюбил». «Что ж сейчас, полюбил, что ли? За что?» «Жизнь штука сложная», — философски заметил Нестор. «Иногда преподносит такие сюрпризы». «Да ну». В возгласе отца прозвучало столько иронии, что Нестор смутился. «Прости за выспренность. Иногда хочется казаться умнее, чем есть на самом деле. Я познакомился с Жанной». «Красивое имя? Кто это?» «Вместе работаем», — ответил Нестор тоном, каким отец сам объяснил ему, кто такая Катя. «Она старше меня на 10 лет, и это заставляет напрягать извилины. Вот я и философствую». «На 10 лет старше?» «А что тут такого?» — нахмурился Нестор. «Да ничего, просто нестандартно как-то». «Она вся нестандартная». Молодой человек не удержался от ухмылки. «И красивая до ума помрачения». «Ну-ну, не помрачайся. Чем же вы занимаетесь с ней на вашей работе?» Нестор поискал удобоваримое объяснение. «Корректируем поведение чиновников на высоких постах, творящих безобразие». «Как это корректируете?» Нестор посмотрел в глаза Евлампия Калистратовича. «Пап, лучше тебе не знать нюансы. Существуют определенные методы воздействия на психику людей». «НЛП?» «Типа того. Ты уже мог убедиться на опыте доносчика, что методы эти работают». «Так ты гипнотизер?» «Считаешь, что гипнотизер?» Нестор рассмеялся. «Как модно нынче говорить, магический оператор. Только не делись ни с кем этой информацией». «За кого ты меня принимаешь? Ну а в перерывах между этими вашими воздействиями чем занимаешься?» «Не поверишь». В душе внезапно созрела решимость поделиться с родным человеком информацией о контакте с плазмиками. «Но опять-таки прошу ни с кем на эту тему не говорить. Еще упекут в психушку. Я законтачил с инопланетянами». Евлампий Калистратович недоверчиво поиграл бровями, разглядывая серьезное лицо сына. Вид у него был растерянный, и Нестор снова засмеялся. «Не пугайся, я не сбрендил. А с контактом случайно получилось. Я действительно в каком-то смысле экстрасенс и могу внедряться в людей и читать их мысли». «Как это внедряться?» «В ментальном плане, виртуально. Но это долго объяснять. В один из вечеров я тренировался вселяться в разные предметы. Ради смеха решил погулять в космосе. Самое интересное, что я получил ответ. Ближе к центру нашей галактики, Млечный Путь, располагается двойная звездная система, состоящая из обычной звезды красного гиганта и коричневого карлика. И на этом карлике живут плазменные существа, плазмики. Я установил связь с одним из них, его зовут Мыследаром». Евлампий Калистратович сглотнул. «Ты пошутил?» «Нет, я же сказал, не поверишь». Евлампий Калистратович пошевелил губами, покачал головой и поднялся налить кофе. «Пей и рассказывай». «Что тебе рассказать?» «Что это за плазмики, как выглядят, как живут? Что у них за социальная организация и есть ли она вообще?» «Еще какая?» Нестор сделал несколько глотков живительной влаги. «Я сам обалдел, когда услышал от Мыследара историю их цивилизации. Сами они представляют собой коллективных существ, ходячие, а точнее летающие ульи или раи насекомых. Но при этом ячейки эти совсем не насекомые, а устойчивые плазменные образования величиной с ноготь. Я даже не смогу описать их форму, потому что они могут принимать любой геометрический облик в соответствии с задачей, которую выполняют в данный момент». «То есть у них мыслит все тело, Рой?» «Можно сказать и так». «Что за цивилизацию они построили?» «Держись за стул крепче, а то упадешь. Я долго выспрашивал у моего визави идею социального устройства общества плазмиков и пришел к выводу, что они создали настоящий коммунизм». «Да ладно», — отмахнулся Евлампий Калистратович. «Честно, сам был в шоке. Может, коммунизмом назвать эту конструкцию и нельзя, но по многим параметрам она близка к нашей системе, потерпевшей поражение в 20 веке. Однако начну по порядку. Если отвлечься от физического облика плазмиков, считая их в каком-то смысле людьми, то получается такая картина. У них были города, но потеряли свое значение, поскольку все жители планеты стали работать дома. Весь мир стал глобальной деревней. Наши социологи тоже трубят о скорой смене образа жизни в связи с переходом на фриланс. У плазмиков это произошло легче и быстрее. Мировые столицы опустели, государства практически исчезли, распавшись на мелкие кластеры специализаций. Границы тоже исчезли, а национальные особенности разных народностей переместились в музеи, став артефактами. Началась эра материального процветания, обеспеченная не постоянным потреблением, а наоборот его отсутствием. Плазмики научились жить умеренно, потихоньку создав общество всеобщего благоденствия и всемирного изобилия. Продуктов и производимых вещей хватает всем, и никто не дерется за власть, как у нас на Земле. «Не может быть». «Может, па, я не один раз беседовал с Мыследаром на эти темы. У плазмиков все решается настройкой социальной системы, а не революционным разрушением. Проблемы возникают лишь в связи с бурным развитием новых технологий, причем без негативного господства крупных корпораций и банков. Кстати, банковская система у них вообще отсутствует. Деньги утратили прежнее значение, и на их место пришли знания. Добираются до высоких постов только люди, плазмики, обладающие большими знаниями и опытом». «Кошмар!» — Нестор фыркнул. «Не кошмар, а идеал!» «Я это и имею в виду!» «Чем тебе не коммунизм? Никакой конкуренции, кроме конкуренции знаний, никаких насильственных свержений власти, никаких безжалостных и бесчеловечных методов управления и никакого перехода на цифру, хотя при этом они пользуются компьютерами!» «Уф!» — поднял руки вверх слушатель. «Подожди, не укладывается в голове. Ты хочешь сказать, что плазмики...» так сказать, нео-люди живут так же, как и мы. У них есть семьи, всякие производства, заводы, институты, центры развлечений. О центрах развлечений речь не шла. Обязательно спрошу. А производства, заводы, институты, конструкторские бюро, как отдельные объекты, не существуют. Они объединены в единое гибкое целое, от создания идеи до реализации. Во всяком случае, я так понял Мыследара. Глубже не копал, но еще буду выяснять. Зато оценил главное. Плазмики живут в справедливом обществе без конкуренции, войн и насилия, как ты его ни назови. И это меня напрягает больше всего. Иногда даже стыдно за то, что у нас творится и в стране, и вообще на Земле. Да уж. Евлампий Калистратович почесал в затылке. Есть чего стыдиться. Удивительно, что где-то в космосе кто-то построил общество изобилия. Вот бы нам перенять этот опыт. А почему ты называешь своего информатора Мыследаром? Разве плазмики разговаривают как люди? Вовсе нет, они общаются мысленно. Его имя просто подходит по смыслу под словом «Мыследар». Кстати, он служит в департаменте контроля космоса, который каким-то образом объединяет астрономов и спасателей. Как это? Похоже, он следит за приближением к его звезде опасных астероидов и потоков пыли, ликвидирует их или помогает попавшим в беду соотечественникам как спасатель. Как же плазмики достигают взаимопонимания в таких больших семьях? «У твоего Мыследара семья...» «Из 15 человек». «Человек», — хмыкнул безоружный старший. «Очуметь. И семьи не распадаются?» «Я не спрашивал, но возраст Мыследара соответствует земному 40-летнему жителю, а в его семье есть родичи чуть ли не вдвое старше». «Да...» Евлампий Калистратович ушел мыслями в себя. Нестор вдруг почувствовал, что устал. Захотелось спать. «Пойду прилягу, пожалуй». «Подожди», — очнулся хозяин. «У меня остались вопросы». «Завтра поговорим, если не возражаешь. Суд в котором часу?» «В 12». «Успеем обсудить все проблемы. Ты где ляжешь?» «На диване, в зале». «Тогда я как белый человек в спальне». Почистив зубы, Нестор забрался в кровать, но уснуть не успел, услышав звонок. На дужке очков мигало слово «полковник». Сердце сжалось, звонил Ланин. Но отвечать и объяснять, где находится слипер в данный момент, не хотелось. Тем не менее, Нестор нацепил очки, сжал зубы, настраиваясь выслушать очередное нравоучение. Но руководитель призрака повел речь о другом. «Завтра к вам утром подъедут наши парни, отвезут к объекту. Изучите подходы в натуре. Операция назначена на послезавтра». «Перенесите на день», — хмуро сказал Нестор. «Не понял. Я в Ярославле». Лицо Ланина в фокусе очков не дрогнуло, но глаза стали черными. «Вы в Ярославле?» «Да». «Вам же было предписано». «Так получилось, извините, есть острая необходимость моего присутствия здесь». «Где?» «Я же сказал, в Ярославле». Пауза. «Вы один?» «Конечно, один. С отцом». Еще одна пауза. «До чего сдержанный человек?» С невольным восхищением и угрызением совести подумал Нестор. «Что вы собираетесь делать?» Нестор замялся. Правду говорить не хотелось, тем более, что ему еще в самом начале слиперской деятельности было категорически запрещено размениваться по мелочам, то есть использовать свои экстрасенсорные способности для воздействия на кого бы то ни было. Но и врать он не хотел. «Нужно помочь отцу». «Понимаете, какие могут быть последствия?» Нестор выдержал взгляд Ланина. «Понимаю». «Что ж, это ваше решение, господин Безоружный. Не взываю к вашей порядочности, но прошу подумать, стоит ли овчинка выделки». Изображение лица полковника исчезло. «Стоит», — пробормотал Нестор ему вдогон, испытывая облегчение. Впрочем, размышлять о стоимости овчинки он не стал. Все и так было продумано и взвешено. А дополнительные переживания делу не способствовали, лишь добавляя лишние муки совести. Спал он нормально, проснувшись всего один раз, а под утро часов в 6 ему позвонила Жанна. «Спишь, небось, сурок?» «Ох», — взвился он на кровати, как потревоженный выпадом кобры мангуст. «Наконец-то! Я тебе 40 раз звонил». «Была на задании без телефона». «Где, если не секрет?» «Теперь не секрет. Уговаривала владыку первой кнопки уйти в отставку». «Какой кнопки?» «Первого канала ТВ». «Вот это да. И мне ни слова». «Надо было сосредоточиться». «Значит, господин Йопорс достал уже и наших покровителей?» «Без комментариев. Ты где?» «В Ярославле. Хочу довести дело по доносу на отца до логического конца». «Снова лезешь на рожон», — огорчилась женщина. «Тебя же предупреждали, чтобы ты не ввязывался в бытовые передряги». «Я не могу бросить отца». «Ладно, не бесись, поняла. Помощь нужна?» «Справлюсь сам». «Полковник знает, где ты?» «Звонил вечером». «Чёрт. Бродишь по лезвию, как герой блокбастера. Закончишь дело, звони. Когда тебя ждать?» «Суд в 12, значит, буду в Москве часам к 5. «Удачи». Жанна послала воздушный поцелуй и пропала. Улыбаясь во весь рот, какое все-таки это счастье, когда тебя любит такая женщина, он полежал немного, потом понял, что не уснет, тихонько умылся и прокрался на кухню. Обследовал холодильник и шкаф для овощей, намереваясь сделать завтрак, не напрягая отца. Когда старший безоружный проснулся и заявился на кухню, завтрак был уже готов. Блинчики, мама научила сына готовить еще в юном возрасте, яичница с настоящей докторской колбасой, неизменный кофе фирмы «Монарх». Название бренда вовсе не говорило о высоком качестве продукта, но отец не любил горькие сорта и предпочитал легкие, а Нестор не возражал. «Ты даешь», — озадаченно пробормотал Евлампий Калистратович. «Прошу к столу», — объявил Нестор. Позавтракали, и отец уехал на работу на своей «Ладе Мастерс», прозванной за дизайн «Нано Бентли», пообещав явиться к суду без четверти 12. Нестор подсел к телевизору, послушал новости. Обещания нового президента США помочь незалежной так и остались обещаниями, и отступившие к границам старых Донецкой и Луганской областей ВСУ приуныли. Потом вспомнил о Стасе. Капитан судна на воздушной подушке обрадовался звонку. «Здорово, что ты позвонил», — сказал он. «Я на неделю в малом отпуске, моему летуну будут менять движок, и мы могли бы встретиться. Ты где, еще в Москве?» Вообще-то в Ярославле к отцу заехал. Но сегодня к вечерам собираюсь обратно в столицу». «Отлично. Я тоже туда поеду». «Как дела у родителей?» Стас погрустнел. «К сожалению, ничего хорошего. Председатель ТСЖ уволилась, но ее место занял бывший военный отставник по фамилии Шкурин. Полный кретин с оловянной мордой. И связи у него будь здоров. Давление на моих стариков не ослабело. Сейчас идет аудит, а потом снова суды». Душу царапнуло чувство вины. «Адвокаты те же?» «Нет, Шкурин привел своего, копию прежнего Анишкина. Белые глаза, абсолютное пренебрежение к людям и закону». «Я помогу». «Спасибо, не надо. Ты уже встречался с этой братьей. Только напрасно потреплешь себе нервы. Мы столкнулись не с отдельным негодяем, идущим по головам, и даже не человеком, а с коррумпированной чиновничьей системой, оберегающей саму себя и прикрытую со всех сторон. Ну, уйдет Шкурин после твоего вмешательства, или этот адвокат, но на их места придут такие же сволочи, повязанные с правоохранителями и судьями. Ничего не изменится. Все же я попробую еще раз». «Ладно, встретимся, обсудим. Будь». Расстроенный Нестор побродил по квартире, прикидывая, что может сделать в создавшейся ситуации. Ничего путного в голову не приходило, и он отложил решение проблемы на вечер. Так как до здания суда на Алтарной улице ехать было недалеко, из дома он вышел в 11 часов. Тучи над городом начали расходиться, стало проглядывать солнышко, потеплело. Дышать стало легче. Хорошая погода всегда благоприятно действовала на Нестора, и он даже подставил лицо лучам солнца, чтобы ощутить его ласку, и внезапно увидел над двором странное колечко, перемещавшееся в воздухе на высоте сотни метров над землей. На душу обрушилось ощущение чужого взгляда. Над домом отца кружил беспилотник. Первой мыслью была бежать к машине и уезжать. Вторая перегнала первую – позвонить Жанне. Но он выбрал третий вариант. Досадливо похлопал рукой по карманам, будто вспомнив, что забыл вещь дома, и поспешил обратно к подъезду. Движение вокруг началось с первым же его шагом. Захлопали дверцы сразу трех стоящих во дворе машин, из которых на тротуар выбрались дюжие хлопцы. Беспилотник нырнул ниже, стал слышен шелест шести его пропеллеров. Из подъезда показался рослый молодой человек в джинсе, в котором Нестор узнал телохранителя президента Сбера по фамилии Слоневский. Мало того, вслед за ним во двор шагнул еще один знакомец – Рубинов, глава ЧВК «Черный орел». В отличие от Слоневского, он был одет в серую блестящую куртку с черными зигзагами и серые штаны армейского типа с узором почти невидимого камуфляжа. Слоневский в лицо Нестора знать не мог, но знал, судя по реакции, потому что сразу заступил слиперу дорогу и спросил с ухмылкой. «Эй, мужик, закурить не найдется?» Зачесались кулаки. С каким удовольствием он врезал бы по этой самодовольной физиономии владыки жизни? Вот когда пригодилось бы профессиональное умение драться, о каком говорила Жанна. Но прежние занятия борьбой почти никогда не вспоминались и, по сути, ни разу не пригодились. Да и не владел Нестор боевыми единоборствами в такой степени, чтобы чувствовать, если не превосходство над противником, то хотя бы душевное спокойствие. Один незаметный выпад, Нестор прикинул удар сжатыми пальцами в шею, мгновенно решил бы проблему. Но противник был не один, да и гостей оказалось слишком много, если учесть вылезших из джипов парней. Поэтому от демонстрации приемов рукопашки пришлось отказаться. Не говоря ни слова, Нестор пулей влетел в голову Слоневского, преодолел слабое пси-сопротивление и вбил в память здоровяка заранее подготовленный приказ поменять вектор нападения и свернуть скулу спутнику. Слоневский так и сделал. Повернулся к Рубинову и вполне профессионально ударил его в подбородок. Это был чистый апперкот. Главу ЧВК «Черный орел» отнесло к двери подъезда. Он ударился головой о железную дверь и сполз на тротуар с выражением полного изумления на лице. Приближавшаяся пара из первого кроссовера замедлила шаг. Нестор не стал ждать продолжения банкета, шмыгнул за спину Слоневского. Но крутоплечие пассажиры Ниссана Мурана не позволили ему скрыться, так как это не соответствовало их намерениям. «Стой!» — рявкнул белобрысый крепыш в таких же серо-зеленых с разводами штанах, что и Рубинов, вытаскивая пистолет. Схватились за пистолеты и парни из двух других кроссоверов. Нестор понял, что присутствует при разборке сразу трех команд, каждая из которых явно имела к нему интерес. Идея пришла, словно рожденная электрическим разрядом. Вспомнив свой недавний опыт расстроения личности, позволивший ему справиться с бойцами ЧВК, он прыгнул в головы сразу троих парней из разных групп, приказав им открыть огонь по противнику. И началось. Первым выстрелил белобрысый, попадая в бочкообразную фигуру с заросшим щетиной лицом. Ему ответил чернявый верткий парень из последней пары, прострелив плечо. Выстрелили еще двое. Открыл огонь из пистолета и Слоневский, и эта пальба разнеслась по кварталу с таким треском, будто началась Третья мировая война. Воспользовавшись тем, что на него никто не обращает внимания, Нестор метнулся в подъезд, взлетел на третий этаж, где располагалась квартира отца, и оттуда выглянул во двор. Стрельба уже прекратилась. Отовсюду раздавались крики свидетелей перестрелки. На асфальте лежали неподвижно три тела. Уехал первый джип, ко второму спешили хромающие здоровяки в камуфляже, очевидно раненые, поддерживая друг друга, всунулись в машину, и второй джип умчался вслед за первым. На месте остался третий, темно-зеленый Митсубиси Паджеро. Скорее всего, пассажиры Митсубиси и лежали во дворе убитыми или тяжело ранеными. Нестор внимательно оглядел двор, но Слоневского и Рубинова не увидел. Оба успели скрыться. «А ведь сейчас приедет полиция», — пришла неуютная мысль. «Что делать? Бежать? Ведь найдут. И что тогда? Какие меры предпримет Ланин?» В дверь позвонили. Нестор вздрогнул, вернулся с балкона к двери, заглянул в глазок. Напротив стоял Виктор Боков. Душу омыла радостная волна облегчения. Нестор открыл дверь. «Уходим», — коротко сказал капитан, не здороваясь. «Там... знаю, быстрее». Нестор оглянулся на дверь кухни, чувствуя себя виноватым, и молча вышел на лестничную площадку. Во дворе уже начал собираться народ. Миновав толпу, Слипер и его спутник сели в машину Нестора. «В Москву», — сказал Виктор. Нестор сжал зубы. «Сначала в суд». «Куда?» «В 12 состоится суд. Моего отца подставили под статью о клевете и хотят посадить. Я откорректирую этот процесс». Над переносицей Виктора появилась морщинка. В глазах загорелось любопытство. «Полковник знает об этом?» «Он мне звонил», — уклонился Нестор от прямого ответа. «У меня приказ». Капитан покосился на въезжавшие во двор машины. «Полицейский УАЗ и скорую помощь». «Ладно, поехали в суд. Час ничего не решит». «Спасибо». С искренней признательностью проговорил Нестор. «Но сообщать о посещении суда никому не надо». «Спасибо», — повторил Нестор. «Ты настоящий друг». Виктор не прореагировал. Машина выехала на улицу. «Ты не знаешь, кто это был?» — поинтересовался Нестор, оглядываясь. «Я узнал Слоневского и Рубинова, это люди Оскара. А остальные джипы?» «Один наш едет за нами», — капитан помолчал. «Они у меня получат». Нестор посмотрел в зеркальце заднего вида. «Все целы?» Виктор пропустил вопрос водителя мимо ушей. «Второй принадлежит команде Рубинова, третий неизвестно кому. Пробьем по базе, узнаем». «Странно, я вроде никому не говорил, что поеду в Ярославль. Кстати, а ты как узнал?» «Догадайся с двух раз. За мной следят?» «Тебя оберегают, но это другое. Меня попросила Жанна». Нестор от неожиданности нажал на тормоз, так что пассажира кинуло на торпеду. «Извини, Жанна? Когда? Я же звонил ей только что». Она связалась со мной утром. «Так ты поехал, не предупреждая полковника?» «А он позвонил, когда мы были уже в пути, так что все получилось официально». «Корень квадратный из минус единицы», — развеселился Виктор.